Глава 15. Всегда любил смотреть на огонь. Не просто на огонь, а именно на костер. Это будило уютные, теплые воспоминания из детства, когда уезжали с отцом на рыбалку. Похрустывающие дрова, смолистый дым, искры, улетающие в истыканные звездами небо, вызывали в душе забытые ощущения покоя, а еще и рациональной уверенности, что впереди только хорошее. И сейчас, рассматривая вьющиеся над поленьями языки пламени, я чувствовал, как нервное напряжение покидает меня. Что называется, выдохнул. Наверное, первый раз за эти дни. И потому я был очень благодарен врачу, который внезапно свернул с ухабистого проселка на еле заметную колею, которая и вывела сюда, на опушку леса, к скромной речушке, почти ручейку, забившемуся от посторонних глаз под заросли пушистого ивняка. Было уже начало третьего ночи, но спать не хотелось. Намного лучше вот так лежать у костра, курить и впитывать тишину и покой. Мы оторвались от них? Скорее всего, отследить машину на проселочных дорогах практически нереально. Ни камер, ни постов, ни очевидцев. Могут они нас найти? Тоже вряд ли. Тут нет ни одного работающего радиоустройства. Планы наши им неизвестны. Нам они, правда, самим еще неизвестны. Но это поправимо. Главное, что у нас есть хорошая возможность перевести дух и собраться с мыслями. С мыслями тоже пока напряженка, но врач, наверное, что-нибудь придумает. Врач сидел напротив, оседлав замшелое бревно. Его лицо было четко поделено пополам. Левая сторона подсвечена огнем, правая спряталась в ночи. Он тоже курил, разглядывая слабо бликующую под луной заводь. Полина и медбрат спали под импровизированным навесом. У багажника нашлось покрывало, которое растянули между деревьев на манер палатки. Кот улегся в салоне. Врач диагностировал у него сотрясение мозга. Скорее всего, заработал, когда мы мчались по лесу, не разбирая дороги. Я его, конечно, тоже от души приложил. «Скажи, врач, а у тебя нет чувства, что нас специально куда-то ведут?» Врач резко развернулся ко мне, и костер высветил все его лицо. Потерявший форму клин бороды, заросшие щетиной пухлые щеки, проросшую короткими волосами лысину. «Как раз сейчас об этом думал», – заявил он, подозрительно разглядывая меня. «Вот-вот». «А ты с чего это решил?» «Да как-то по совокупности». Я помолчал, собирая разрозненные аргументы. «Понимаешь, когда они вчера пионер-лагерь штурмовали...» Могли бы просто эти свои дроны запустить, которые людей режут. Пошинковали бы нас и все. А они детей привели, и те стрелять начали только, когда меня увидели. И в меня не палили. Ты им раньше был нужен, чтобы на группу Ильича выйти. Теперь ты им без надобности. Но девочка мне помахала. Логично, если ты тут, значит, это как раз те, которых они ищут. Логично, признал я. Но все равно при их возможностях как-то бездарно организовано нападение. Вроде как спугнули, чтобы не засиживались. «Есть такое подозрение», – покивал врач. «Но это частность. Тут вообще очень много случайных совпадений. Например?» «Вот, например, как так могло получиться, что я вышел именно на Ильича, своего бывшего сослуживца? Вероятность ничтожно мала». «Не ты вышел, я тебя вывел. Но для начала сам на вас СМИ не вышел. Значит, меня к вам направили. А потом уже все остальное». Врач задумчиво потеребил бороду, почесал нос. «Нет», – решительно дернул он головой. «Слишком сложная многоходовочка». «Ты сам говорил, что все пользователи нейрофонов образуют один большой суперкомпьютер. Вполне возможно, что им хватило мощности просчитать такую комбинацию». «Нет», – повторил врач. «Чего нет?» «В военной стратегии существует понятие «неприемлемый ущерб». Вы взорвали их центр, вывели из строя систему управления гаджетами по всей Москве. Ради чего компания принесла такую жертву?» «Просчитались? Недооценили?» «Сам себе сейчас противоречишь». «Хорошо, давай предположим, что нас ведут конкуренты компании». «Вот это больше похоже на правду», – согласился врач. «Сам как раз что-то такое подозреваю, но тоже много нестыковок. Хотя...» «Знаешь», – я прервал ход его мыслей, – «этот вопрос, конечно, интересный, но меня занимает другое. Мне хочется найти способ соскочить с темы». А то, что людей превращают в биороботов, тебя не волнует? Кто-то совсем недавно убедительно доказал, что людей это устраивает. Меня это не устраивает, проворчал врач. Понимаешь, ужас? Не устраивает. Ну и что ты предлагаешь? Давай еще чего-нибудь взорвем. Со стороны палатки раздалось кряхтение, треск, сонно матюкнулась Полина, и на свет костра вылез медбрат. Склокоченная борода и растрепанные волосы обрамляли бледное лицо, как львиная грива. «Через 3 дня полнолуние», — сообщил он. «Спать иди», — посоветовал врач. «Я проснулся, чтобы сказать вам, что надо делать», — сказал медбрат. Врач задумчиво повернулся к медбрату, снова окунув правую половину лица в темноту. «А если я не захочу делать то, что надо», – произнес он с какой-то странной интонацией. «Но как вы узнаете, что не сделали именно это?» Медбрат улыбнулся, обнажив коричневатые зубы, и уселся перед костром прямо на землю. Только сейчас я заметил, что обут он в стоптанные коричневые сандалии плетеной кожи, из-под которых торчат вызывающие красные носки. Холодно, наверное, так ходить. «Спать иди», – повторил врач почти враждебно. «Все равно выпить нечего». Медбрат не отреагировал. Он поерзал, устраиваясь поудобнее, сложил ноги по-турецки, пригладил склокоченную бороду и несколько раз провел ладонями по волосам. Как ни странно, эти нехитрые действия вернули ему пристойный вид. Из диковатого бомжа он превратился в благообразного, потрепанного жизнью хиппи. «Я почесал свою бороду, уже отросшую до внушительной длины. Надо бы сбрить, все равно бессмысленно». «А что, если неба нет?» – спросил медбрат. Врач не ответил, тогда он повернулся ко мне. «Что, если все это только видимость?» – медбрат показал на звезды. «Не приходила тебе такая мысль?» «У меня по физике 5 была», – отшутился я. «А аквариум у тебя был?» – поинтересовался он. Я покосился на врача. Тот упорно смотрел в сторону. «Аквариум», – повторил медбрат. «Стекло за ним, рыбки». Потом еще одно стекло, к которому приклеен фон. С рисунком бескрайних морских глубин. Я отвернулся к костру. Понаблюдал за бегающими по углям язычками пламени, пошевелил дрова. «Фотошоп», – заявил медбрат, когда я снова посмотрел на него. И не глядя ткнул пальцем в золотистый диск луны, а потом прикурил. «Спутники летают», – против воли я втянулся в спор. «Рыбки настоящие». «И вода». «Глубины нарисованные». «Иди спать», – отмахнулся я. «Нейрофоны делают в 300 километрах от нас», – сообщил медбрат не впопад. «Чего?» – не сориентировался я. «Нейрофоны», – пояснил он. «Знаешь, такая круглая блямба крепится на голову. И от этого хорошие люди сходят с ума». «Он имеет в виду Железногорск», – угрюмо перебил врач. «Там расположены производственные мощности компании. Выращивают кристаллы для чипов». «Только там есть условия», – веско сказал медбрат. «Только там можно делать кристаллы, поэтому компания монополист». «Это правда?» – спросил я у врача. «Правда», – неохотно признался он. «А почему только там можно делать кристаллы?» «Не знаю», – ответил врач. «Видимо, это как-то связано с Курской магнитной аномалией». «Что-то слышал». «Крупнейшее месторождение железной руды», – напомнил врач. «Неизвестного науки происхождения», – добавил медбрат. «Чудесное место». «Благодаря совершенно неземному излучению». Разговор прервался. Врач кряхтя наклонился над костром и принялся укладывать в затухающий огонь новую порцию дров. Хлопья искр, кружась как снежинки, полетели на небо. Луна висела почти над самыми нашими головами. Медбрат был прав. Полнолуние на подходе. Луна горела так ярко, что весь склон перед рекой был будто посыпан серебристой пылью. Это блестела выпавшая на травах роса. Дорога, которая привела нас сюда, еле читалась на склоне берега. И там, где заросшие колеи спускались к воде, виднелись разбитые покосившиеся столбы, видимо, остатки древнего моста. Куда вела дорога? Хрен ее знает. Но мне было обидно. Может быть, разрушенный мост лишил нас шанса оторваться от всего этого кошмара? А за рекой уходила в ночь, припорошенная лунным светом поле. Вдруг на том берегу нет ни отрезанных голов с чипами в мозгах, ни уродливых машин, ни стреляющих детей. Я потряс головой. Глупости, конечно. И плотнее запахнулся в тулуп. Холодало. «И ты хочешь, чтобы мы разнесли завод компании?» – голос врача грубо спугнул тишину. Я знаю, как изменить условия, чтобы они больше не могли делать нейрофоны. Ты смотри, притворно восхитился врач. Сверхчеловек. Зря вы смеетесь, Виктор Александрович. Неодобрительно покачал головой медбрат. Источником аномального излучения служит некий артефакт, минеральное образование, найденное еще в 60-х годах прошлого века. Медбрат заговорил монотонно и очень нетипично для себя. Выглядело это, как будто он произносит по памяти готовый текст. Я посмотрел на него и понял, что моя догадка, скорее всего, близка к истине. Образование представляет собой гигантских размеров октаэдр, состоящий из кремния и ряда других неорганических соединений. Точный качественный состав на данный момент определить не представляется возможным. Структура октаэдра неоднородна. Однако... «Стукни его в ухо», — попросил меня врач. «Дай дослушать». «Нехрена слушать, я туда не поеду». Медбрат снова повторил свой излюбленный жест, поднял палец к небу. «Я знаю, где артефакт. Я знаю, как вступить с ним в контакт». «Давай я тебя отвезу к Ильичу», — предложил врач. «Это затея по его части». «Михаил Ильич полчаса назад был подсоединен к сети», — сообщил медбрат. Вначале я не понял, кто и какой сети был подсоединен, а потом понял. Но до врача дошло быстрее. «Не ври!» «Чего не делать?» – переспросил медбрат. «Тут нет сигнала», – врач резко махнул рукой в сторону. «Тут лес. Ты не можешь ничего знать». «Сеть есть всегда», – ответил медбрат. «Не всегда есть возможность передачи». «Спутник», – понял я. «Спутниковая связь». Но эта мысль возникла на периферии. В центре было одно. Ильич тоже попался. И что теперь делать? Какого хрена теперь нам делать? Кто скажет? Я беспомощно уставился на врача, а он не спеша поднялся и ушел в темноту.